Египетская мумия. Рассказ члена профсоюза. Приехали мы в Ленинград в командировку с председателем нашего месткома. Когда отбегались по всем делишкам, мне и говорит председатель: «Знаешь что, Вася, пойдем в Народный дом». «А чего, — спрашиваю, — я там забыл». «Чудак ты, — отвечает мне наш председатель месткома, — в Народном доме ты получишь здоровые развлечения и отдохнешь согласно 98-й статье Кодекса труда». Председатель наизусть знает все статьи, так что его даже считают чудом природы. «Ну ладно, мы и пошли. Заплатили деньги, как полагается, и начали применять 98-ю статью. Первым долгом мы прибегли к колесу смерти. Обыкновенное громадное колесо и посередине палка. Причем колесо от неизвестной причины начинает вертеться с неимоверной скоростью, сбрасывая с себя ко всем чертям каждого члена Союза, который на него сядет. Очень смешная штука, в зависимости от того, как вылетишь. Я выскочил чрезвычайно комично через какую-то барышню, разорвав штаны, а председатель оригинально вывихнул себе ногу и сломал одному гражданину палку красного дерева со страшным криком ужаса. Причем он летел, и все падали на землю, так как наш председатель месткома — человек с громадным весом. Одним словом, когда он упал, я думал, что придется выбирать нового председателя. Ну, председатель встал бодрый, как статуя свободы, и, наоборот, кашлял кровью тот гражданин с погибшей палкой. Затем мы отправились в заколдованную комнату, в которой вращаются потолок и стены. Здесь из меня выскочили бутылки пива «Новая Бавария», выпитые с председателем в буфете. В жизни моей не рвало меня так, как в этой проклятой комнате. Председатель же перенес. Но когда мы вышли, я сказал ему: «Друг, отказываюсь от твоей статьи. Будь они прокляты, эти развлечения номер 98». А он сказал: «Раз мы уже пришли и заплатили, ты должен еще видеть знаменитую египетскую мумию». И мы пришли в помещение. Появился в голубом свете молодой человек и заявил: «Сейчас, граждане, вы увидите феномен неслыханного качества, подлинную египетскую мумию, привезенную 2500 лет назад. Эта мумия прорицает прошлое, настоящее и будущее, причем отвечает на вопросы и дает советы в трудных случаях жизни и секретно беременным». Все ахнули от восторга и ужаса, и действительно, вообразите, появилась мумия в виде женской головы, а кругом египетские письмена. Я замер от удивления при виде того, что мумия совершенно молодая, как не может быть человек не только в 2500 лет, но и даже в 100 лет. Молодой человек вежливо пригласил: «Задавайте ей вопросы попроще». И тут наш председатель вышел и спросил: «А на каком же языке задавать? Я египетского языка не знаю». Молодой человек, не смущаясь, отвечает: «Спрашивайте по-русски». Председатель откашлялся и задал вопрос: «А скажи, дорогая мумия, что ты делала до февральского переворота?» И тут мумия побледнела и сказала: «Я училась на курсах». «Так-с. А скажи, дорогая мумия, была ты под судом при советской власти? Если не была, то почему?» Мумия заморгала глазами и молчит. Молодой человек кричит: «Что ж вы, гражданин, за 15 копеек мучаете мумию?» А председатель начал крыть беглым: «А, милая мумия, твое отношение к воинской повинности?» Мумия заплакала, говорит: «Я была сестрой милосердия». «А что б ты сделала, если б ты увидела коммунистов в церкви? А кто таков товарищ Стучка? А где теперь живет Карл Маркс?» Молодой человек видит, что мумия засыпалась, сам кричит по поводу Маркса: «Он умер!» А председатель рявкнул: «Нет, он живет в сердцах пролетариата!» И тут свет потух, и мумия с рыданием исчезла в преисподней, а публика крикнула председателю: «Ура! Спасибо за проверку фальшивой мумии!» И хотела его качать. Но председатель уклонился от почетного качания, и мы выехали из народного дома, причем за нами шла толпа пролетариев с криками.